Ну уж ты совсем меня. Помню, конечно. Созрел, что ли? Да, приезжай. Когда? Прямо сейчас. Есть. Диктуй адрес. Положив трубку, Башмаков притащил с балкона картонный куб из-под телевизора, подаренного тестем Петром Никифоровичем к трехлетию свадьбы, и принялся складывать вещи, начав с книг. Катя с тревожной иронией наблюдала, изредка вмешиваясь в процесс репликами типа: «А эту книгу, между прочим, я покупала». Или: «А вот эту подписку, как ты помнишь, нам папа подарил». Олег молча откладывал спорное имущество в сторону, даже не пытаясь возражать, несмотря на то, что некоторые книги они приобретали вместе. Когда дошла очередь до потрёпанной новой книги о супружестве, сыгравшей в их жизни такую судьбинную роль, Башмаков безмолвно бросил ее жене. «А вот и хорошо», — истомно сказала Катя. «Она мне еще пригодится». Закончив с книгами, Олег стал собирать бумаги. В основном разную райкомовскую канитель. Справки, отчеты, методички. Потом он достал из серванта большую коробку из-под сливочного печенья, где уже тогда хранились документы, нашел военный билет, свидетельство о рождении, аттестат зрелости, диплом. Катя следила за действиями мужа с нарастающим ужасом. Потом вдруг сорвалась с места. И через минуту Олег услышал, как щелкнула на кухне дверца холодильника. Затем, как затренькал телефон. Жена набирала номер на параллельном аппарате. Когда Башмаков складывал свои бумаги в полиэтиленовый пакет, Катя вернулась. «Олег, ты извини меня, пожалуйста», — начала она каким-то не своим голосом, немного напоминающим голос Людмилы Константиновны. Однако не выдержала и закончила уже по-своему. «Но ты, знаешь, тоже не прав. Чего ты молчишь? Между прочим, твоя мать просила передать, чтобы ты не валял дурака». Башмаков тихо улыбнулся, услышав подтверждение своей догадки. «Что ты ухмыляешься? Отвечай!» Но Олег не отвечал. Он нашел на антресолях разрисованный дембельский чемодан, обтер пыль и с ритуальной методичностью начал собирать и складывать одежду. При этом Башмаков невольно отметил про себя, что когда они с Катей поженились, у него, кроме свадебной тройки, школьного костюма, польских джинсов и утлого пальтишка на поролоне, ничего не было. А теперь вот даже в дембельский чемодан добро не помещается. «Значит, уходишь?» — сквозь слезы спросила Катя. «А говорил, не бросишь». Башмаков, сам чуть не плача, молча кивнул и полез за спортивной сумкой в диван. Роясь в пыльной диванной пасти, он думал о том, что можно, к примеру, написать фантастический рассказ с очень неожиданным сюжетом. Под крышкой обычного дивана скрывается вход в параллельный мир. Человек лезет за старыми штанами и попадает в страну, где люди размножаются весьма необычным способом. В результате совокупления рожают не только женщины, но и мужчины. Но мужчины рожают только мальчиков, а женщины только девочек. Поэтому после развода алименты платить не нужно. Вообще, с похмелья Башмакову иногда залетали в голову очень интересные сюжеты. «Это моя сумка», — начала Катя противным голосом и вдруг заговорила совсем по-другому. «Но тунеядыч, но подурачились и хватит». Кстати, у них как-то само собой установилось. Если Катя была благорасположена, она называла его Тапочкиным. Обращение «тунеядыч» означало пусть маленькое, но не удовольствие. Так осталось и по сей день. Интересно, как бы она назвала его, если бы внезапно вернулась и застала за сборами? Уж, конечно, бы не так, как 17 лет назад. Той прежней Кати нет и больше не будет. «Ну, Тапочкин, ну давай же мириться». Она попыталась обнять его за шею, но Башмаков молча, резким движением сбросил ее руки. Оставшиеся вещи он просто стянул ремнем. И тогда Катя снова побежала звонить, теперь уже своей матери.